Глава 21. Новый корабль. 10 июля в Гельсингфорсе транспорт «Байкал» был спущен на воду и встал у каменного причала, там, где на мостовой приготовлен был рангоут, бочки с смолой и бухты канатов. Началась оснастка судна. Рабочие финны и русские матросы ставили мачты, носили по трапу грузы, такелаж и паруса, а также все оборудование доставлено были из Кронштадта заранее на Ижоре. И пароход, маленький, черный, закоптелый труженик с высокой красной трубой, стоял тут же у мола. Еще зимой, в Петербурге, Казакевич посоветовал набирать в экипаж финнов, утверждая, что они хорошие моряки и исполнительные люди. «Конечно, они хорошие моряки», — соглашался Невельской. «Но в кругосветное надо посылать русских. На открытие он хотел идти с русской командой». Дни стояли северные, длинные, а ночи были светлые, так что часовым в шинелях и в парусиновых штанах, ходившими с ружьем по молу, до утра были видны леса на берегах залива, блеск крестов на кирках и на соборе, и мачты судов. Чтобы работы шли быстрее, капитан без жалости расходовал собственные деньги, нанимал новых рабочих или доплачивал тем, что были наняты казной, матросам покупал свежее мясо вместо солонины, чай, сахар, назначал лишнюю чарку. Работы шли на судне от зари до зари, весь длинный летний день. Финны, привыкшие, что капитаны и судохозяева берегут каждую копейку, и сами бережливые и аккуратные, старались воспользоваться случаем и заслужить одобрение щедрого русского капитана. В середине июня из Иркутска пришел ответ Муравьева на письмо, посланное Невельским в феврале. Губернатор благодарил за истинно патриотическое рвение к столь важному для России делу, писал, что все меры приняты, что инструкция, сочиненная Невельским, пошла в Петербург на утверждение ее государем, и что Меньшиков и министр внутренних дел Перовский этому делу сочувствуют. Муравьев просил капитана обратиться в Петербурге к Перовским. Очевидно, губернатор списался с ними за прошедшие 4 месяца. Невельской вздохнул свободно и запрятал письмо поглубже. Он почувствовал, что не зря спешит. Только об экспедиции Баласогла Муравьев почему-то не писал ни слова. Через 8 дней после спуска на воду Байкал вышел в Финский залив, а еще через 2 дня вошел в Кронштадтскую гавань. Невельской явился к начальнику порта, адмиралу Беренсгаузену. Новый военный корабль вошел в строй русского флота. На другой день капитан приехал на Ижоре в Петергоф и, пройдя через парк, поднялся вверх по обрыву и прошел на дачу князя Меньшикова. Он застал князя на огромной террасе, обращенной к морю. Вдали расползшимся пластом серел Кронштадт. Сухой, рослый князь, вытянув длинные ноги, сидел в кресле. У него были гости, братья Перовские. Один из них — известный генерал, а другой — красивый, моложавый мужчина лет 50, с выхоленным лицом и начерненными бакенбардами, граф Лев Алексеевич, министр внутренних дел, тот о сочувствии и содействии, которого писал Муравьев. — Это удачно, — подумал Невельской. Лев Перовский был тут кстати. Меньшиков сначала поджал ноги, скрестив их, потом с усилием, но бодро поднялся. Он представил офицера гостям. Лев Перовский любезно кивнул Невельскому, как бы показывая, что его имя не незнакомо ему. Сверх ожиданий изумился князь, услыхав, что Байкал прибыл в Кронштадт. До сих пор морской министр уверен был в душе, что, несмотря на всю суету и хлопоты капитана, Байкал вряд ли выйдет в плавание в это лето, а если и выйдет вообще в этом году, то только в ноябре. — А что же грузы? — Все грузы приготовлены, ваша светлость, — стоя перед князем и глядя чуть из-под лобья, — отвечал капитан, — и находится в Кронштадте. Погрузка их началась сегодня же при полном содействии его превосходительства адмирала Беренсгаузена. 20 августа транспорт выйдет из Кронштадта, ваша светлость, и я помещу в него весь назначенный к отправке груз. Меньшиков выслушал все с удовольствием. Ему не приходило в голову, сколько своих денег доложил тут капитан.